«Мистер Надзаки, я вас хорошо понял». Премьер положил свою огромную волосатую руку на худенькое плечо старика. «Мы сделаем все, что в наших силах. Это я вам обещаю. Я попробую также поговорить с главами государств, входящих в Содружество наций. Во всяком случае, я буду рекомендовать странам Содружества оказать помощь Японии. А мы, как самая большая и самая близкая к вам страна в Содружестве, конечно, постараемся сделать все, что в наших возможностях». «Благодарю вас». Старик поклонился, и в его глазах блеснули слезы. «Я на некоторое время останусь в японском посольстве. Я очень надеюсь на великодушие вашего превосходительства и на высокий гуманизм, который вы постоянно проявляете перед всем миром». «А переговоры с Советским Союзом еще не начинали?» — спросил хозяин дачи. «Эта страна владеет обширными территориями в Азии». «Думаю, уже начали», — кивнул Надзаки. «Откровенно говоря, мы многого не понимаем в этой великой стране, но мы возлагаем надежды на ее исторические заслуги в решении проблемы национальных меньшинств». «А на Китай, по-видимому, надеяться не приходится», — заметил хозяин. «У него своего населения 800 миллионов. Да и исторически сложившиеся отношения между вашими странами не позволяет рассчитывать на положительное решение». «Ваше превосходительство, позвольте преподнести вам от лица нашего премьера». Надзаки встал со стула. «Вернее, от имени японского народа». Он взял со столика, стоявшего в углу комнаты, длинный деревянный футляр и открыл крышку. «Это же...» Имевший представление о древнем восточном искусстве премьер на мгновение замер, потом вынул из нагрудного кармана очки. «Великолепно! 13 век, если не ошибаюсь!» «Вы совершенно правы. Начало Камакурского периода. Это статуэтка Будды, хотя и не зарегистрирована в качестве национального сокровища, но по праву может быть причислена к таковым», — тихо произнес старик. «Мы приобрели ее в провинциальном буддийском храме. Такие предметы еще иногда встречаются в отдаленных префектурах Японии. Прошу принять на память». Когда Надзаки ушел, договорившись о следующей встрече, премьер с явным удовольствием вновь принялся разглядывать небольшую, высотой в 30-40 сантиметров статуэтку. «Потихоньку начинают вывозить свои культурные ценности», — сказал хозяин дачи, встряхивая шейкер. «В этом году в Европе и Америке состоятся 3 выставки древнего японского искусства. Редчайшие вещи будут вывезены. Видно, это не без умысла. Кое-какие ценности, как бы, между прочим, уже проданы или принесены в дар. В последнюю минуту будет уже не до их спасения». «А нельзя ли сейчас купить несколько старинных храмов?» — задумчиво произнес премьер. «Ведь в Японии есть такие сооружения, которым нельзя дать погибнуть». «С этим нужно поторопиться, ведь в таких делах американские музеи и различные фонды действуют весьма оперативно». «Как было бы хорошо принимать только статуэтки», — вздохнул премьер, снимая очки. «Но миллион, 2 миллиона японцев, что с ними делать? А если 5 миллионов, то в нашей стране образуется еще одно государство. Им же нужны жилища, продукты питания, да и численность их будет постоянно расти, к тому же жизненный уровень у них тоже не из низких». «Не знаю, какие формы это примет. Будут ли это лагеря для беженцев, нечто вроде лагерей для заключенных или гетто, трудно предсказать. Ясно одно, мы берем на себя весьма тяжкое бремя». Хозяин поставил перед премьером бокал. «Самое лучшее, конечно, изолировать их, но в глубинных районах страны у нас есть обширные девственные территории. Рассеять 5 миллионов по разным участкам и использовать для развития пустынь». «И все же, как можно переселить 110 миллионов человек. Кто в мире примет такое огромное количество людей?» Премьер удивленно уставился в пространство. «Ты только представь себя на месте руководителя этой страны, на месте человека, ответственного за судьбы своей родины. Что бы ты смог сделать? Одних кораблей сколько потребуется?» «Наверное, больше половины людей погибнет. Придется принять очень жестокое решение», — проговорил хозяин, словно убеждая самого себя. «А те, кому удастся переселиться, станут обузой для всего мира. Ох, и натерпятся они. И преследование, и гонение, и ненависть. И между собой не все у них будет гладко. Будут бороться за жизнь, уничтожая друг друга. А родины не будет. Не будет ее больше на земле. Им придется испить горькую чашу страданий до дна. Да, этому народу потихоньку, со вкусом лепившему свою историю на маленьких, очень замкнутых островах Востока, придется испытать такие же страдания, какие евреи испытывают уже не одно тысячелетие».